Поскольку цель отсутствует, то очевидно, что вы, я, все мы не совершаем никаких действий, и тем не менее наше присутствие здесь кажется чем-то правильным. В конце концов, сознание созерцает это во сне, всю эту красоту и боль, и чудо. Как же это может быть чем-то некрасивым и неправильным? Это так забавно, и никто не понимает. Когда я говорю «не имеет значения» или «не существует цели», некоторые приходят в ярость. Тогда в чем же смысл нахождения здесь? Зачем вставать по утрам? Хотя на самом деле все переживается теперь намного красочнее и намного ярче и проще и радостнее, даже тяжелые моменты, чем когда-либо до этого видения. Да, даже хаос, насилие и безумие этой жизни, любовь, сострадание, грусть, гнев, отвращение переживаются теперь намного сильнее и глубже, без вовлеченности в их возможный смысл и результат. И они проскальзывают теперь гораздо быстрее, не оставляя ощущения их важности или привязанности к ним. Это пробуждение. Это не означает, что ты больше не испытываешь желаний, обиды, боли, радости, счастья, страдания или горя. Ты продолжаешь все это ощущать. Просто оно больше не убеждает тебя. Кен Уилбер. Похоже, среди искателей бытует мнение, что после пробуждения жизнь предлагает совершенно иной набор переживаний. И что, в особенности, эмоциональный план выравнивается или вообще исчезает. Но это неправда. В качестве наглядного примера на ум приходит график со шкалой, идущий от нуля внизу до 10 наверху. В течение жизни эмоциональное состояние флуктуирует и может оказаться где угодно на этом графике, от бездны отчаяния на нулевой отметке до пика чистой радости на десятке. Произошедшее постижение вовсе не означает, что вся полнота опыта сглаживается. Скорее наоборот. Как и прежде, присутствует весь эмоциональный ряд от нуля до десяти, но вместе с этим идет осознание, что это далеко не все. График от нуля до десяти сидит на верхушке гигантской шкалы, бегущей вниз от отметки 100, 1000, 100 тысяч до бесконечности, лежащей в его основании и включающей в себя этот отрезок человеческих эмоций и переживаний 0-10. Он по-прежнему проживается во всей тотальности, но при этом видно и понятно, что эта тотальность имеет весьма незначительную амплитуду, подобную своего рода черточке на поверхности бесконечного всего, что есть. С пониманием того, что все это сон, что не существует ничего, кроме всего, что есть, ты заново входишь в сновидение. Как Нео в конце фильма «Матрица», входишь и продолжаешь игру, абсолютно зная, что этот индивидуум нереален. Когда-то я думал, что мы забываем ради того, чтобы испытать отделенность от единственности. Еще как забываем, но забываем просто-напросто, что не существует никакой отделенности, чтобы ее испытывать. Что не только все мнимые переживания индивидуума, но и сам он есть не более чем фикция, ментальный пузырь, лила, божественная игра. Многие искатели, когда начинают понимать на интеллектуальном уровне, что все это подобно сновидению, моментально задают вопрос: «Ну хорошо, как мне тогда выбраться из сна?» Как будто это следующий логический шаг, как будто ум, думающий это, единственно понявший, что это сон, сам не является частью его, иллюзией. Все, что способно возникнуть здесь, в сновидении, включая мысли вроде этих и персонажей вроде того, кого вы называете собой, неизбежным образом являются ментальными построениями и персонажами в сновидении. Нисаргадатта Махарадж. Сама идея выхода за пределы сна иллюзорна. Зачем куда-то выходить? Просто поймите, что вам снится сон, который вы называете «миром», в кавычках, и перестаньте искать выход. Сон – это не ваша проблема. Ваша проблема заключается в том, что что-то в этом сне вам нравится, а что-то нет. Когда вы увидите, что сон – это сон, тогда вы сделаете то, что необходимо сделать. Но то, что эти умы в сновидении обусловлены и оперируют понятиями дуализма, вовсе не означает, что иначе они не могут. Просто это весьма необычный и порой неуклюжий переход, требующий большого растяжения границ. Любопытно, что большинство учителей Адвайты не говорят об одном. Слово «адвайта» означает «не два», и именно это понятие они используют. Поначалу несколько непривычно, когда Бог и творение, непроявленный источник и проявленное, что есть и сновидение, обозначаются через «не два», но делается это с намерением избежать раздражающей путаницы, когда единственность может быть понята как дуалистическая непротивопоставленность разъединению. В мире феноменов одна часть дуалистической пары не может существовать без другой. С этой точки зрения можно подумать, что для существования единственности необходимо разъединение. Но за границей дуальности, в тотальном сознании, единство и разъединение не есть два. Сознание и проявление – есть не два. Существует только единство. Разъединение не существовало никогда.